Глава 15. Салхаб с трудом поднялся и увидел тело своего старшего брата. Он замер, не веря глазам, взглянул на Керима. Тот невесело кивнул, словно подтверждая, что отец погиб. «Кто это сделал?» — шепотом спросил Салхаб. «Ты сделал?» — сказал Керим. «Неужели не помнишь?» Салхаб пошатнулся. Лиана поддержала его. «Я не мог», — очень тихо произнес Салхаб. «Я не мог этого сделать». «Не мог, но сделал», — упрямо и жестоко произнес Керим. «И у тебя был очередной приступ. Достал пистолет и выстрелил в моего отца». «Нет», — выдавил Салхаб. «Не нужно его добивать», — попросила Лиана. «Конечно, давайте его пожалеем», — зло предложил Керим. «За то, что он убил моего отца. Тот всю жизнь заботился о нем, возил его по врачам, показывал лучшим специалистам и получил в благодарность пулю. Мы ведь знали, что наш дядя всегда ненавидел нашего отца. Да, он этого особенно и не скрывал. Вот потому так и получилось. Просто когда ты в здравом уме, ты себя сдерживаешь. А когда у тебя приступ, ты теряешь контроль, и все твои скрытые чувства проявляются во всей своей, так сказать, красе. Ты схватил пистолет и застрелил брата. Ты не мог ему простить эти проклятые каминные часы». «Нет», — простонал Салхаб. «Этого не может быть». «Пока мы рассматриваем эту версию как одну из возможных», немного смягчил категоричность следователь. «Как будто есть другие версии», — усмехнулся Керим. Салхаб качнулся от горя. Он все еще не мог прийти в себя. «Пойдемте», — предложила Лиана. «Вы ни в чем не виноваты. Пойдемте в вашу комнату». Она вывела Салхаба. «Напрасно вы так», — сказал Дронго с укором. «Он все-таки ваш дядя». «Он уже покойник», — упрямо произнес Керим. «Мы упрячем его в сумасшедший дом, оттуда он никогда в жизни не выйдет. Сегодня мой дядя сдох вместе с моим убитым отцом». Он посмотрел на тело отца. «Убили в день моего рождения. Вот такой подарок от дяди. Очень забавно». Керим взглянул на следователя. «Надеюсь, вы понимаете, что мы не позволим никуда вести тело. Что не будет никакой судебной экспертизы, никакого вскрытия в морге?» — спросил он. «Вскрытие будет произведено обязательно», — мрачно пояснил следователь. «Это требование закона. Сейчас приедет специальная бригада, и мы повезем тело вашего отца в город». «Никуда не повезете», — твердо решил Керим. «Если нужно, я позвоню в Баку, и вам даст указание министр внутренних дел». «Звоните, это ваше право», — тактично заметил следователь. «Решение этого вопроса в компетенции моего руководства. Я же ничего не могу вам пообещать». «И не нужно». Керим достал телефон, набирая чей-то номер. Следователь взглянул на Дронго. «Видите», — сказал он, — «все не так просто». «Алло!» — громко начал Керим, чтобы его все слышали. «Добрый день! Это говорит Керим, сын Эльбруса Алхасова. Да, спасибо, у меня все в порядке». «Конечно, обязательно. Нет. С отцом не все хорошо. Сегодня он умер». «Да, такая трагедия. Да, я понимаю. Упокой душу и ваших покойников». «Нет, не от болезни. Мой дядя Салхаб во время очередного приступа случайно выстрелил в отца». «Да, большая трагедия, согласен. Я позвонил попросить вас о помощи». «Нет, пока мы не организовали похороны». «Понимаю. Спасибо большое. Я хотел попросить, чтобы тело моего отца не трогали. Не вскрывали». «Конечно, конечно. Да, я все понимаю. Спасибо за ваше соболезнование. Спасибо большое». Он убрал телефон, взглянул на следователя. «Это был первый заместитель премьер-министра», — сообщил он. «Я догадался», — сдержанно ответил Насир. «Он сейчас позвонит министру внутренних дел и даст указание, чтобы никто не трогал тело моего отца», — сообщил Керим. Следователь промолчал. Он уже понимал, что начальник полиции был прав, и сведения о таком преступлении могут дойти даже до главы государства. Роберт, сидевший в углу, мрачно смотрел на тело и на остальных мужчин, не проронив ни слова. Дверь в кабинет была полуоткрыта. Раздался осторожный стук. «Войдите!» — крикнул Насир. Осторожно вошла Шукуфа. Очевидно, она поняла, что происходит нечто невероятное. Увидев тело погибшего хозяина, она замерла на месте. Затем тихо заголосила, закрыла лицо ладонями. «Да», — невесело кивнул Керим. «Это мой отец. Произошел несчастный случай». Внезапно раздался телефонный звонок. «Слушаю вас, господин генерал», — ответил на вызов Насир, тутчас выпрямившись и напрягшись. «Да, я веду это уголовное дело. Нет, я уже на месте. Нахожусь рядом с телом убитого. Предварительные результаты подтверждают версию о том, что младший брат Эльбруса случайно выстрелил в своего брата. Он действительно тяжело болен. У него бывают приступы эпилепсии. Да, я понимаю. Конечно, проверим. Мы все тщательно проверяем. Конечно. Да, докладываю своему начальству. Так точно. Так точно. Хорошо, господин генерал, я все понял». Он закончил разговор и тяжело вздохнул. «Звонил наш министр, приказал не отправлять тело на экспертизу». «Я же вам говорил», – вставил Керим. Опять раздался звонок. Следователь также быстро ответил. «Слушаю вас, господин прокурор». «Да, случайное убийство. Мы уже разобрались». «Нет». «Нет». Звонил министр и приказал не отправлять тело убитого на судмедэкспертизу. «Да, я понимаю, что похороны будут в Баку. Конечно, выполним все ваши указания». «Да, его младший брат. Случайный выстрел. Он тяжело болен. Сейчас приедут врачи». Он выразительно посмотрел на Дронго, словно хотел сказать: «Ну вот, я же говорил, что бесполезно сопротивляться». «Не знаю, господин прокурор. В убийстве Эльбруса Алхасова абсолютная ясность. В первых двух случаях... Да, да, я понимаю. Да, он мог совершить эти преступления. Да, мне уже приказали. Я все понимаю. Мы закончим срок, безусловно. До свидания». Следователь убрал телефон и снова тяжело вздохнул. «Прокурор требует завершить расследование до завтра. Говорит, у вас есть конкретный подозреваемый, который тяжело болен и который совершил все три убийства. Ничего не хочет слушать. Вы по-прежнему считаете, что я могу как-то сопротивляться этому давлению?» Снова раздался телефонный звонок. Насир в очередной раз достал аппарат. На этот раз снова звонил начальник полиции. «Откуда министр узнал про убийство?» – закричал Фазиль. «Как это могло случиться? Почему не через меня?» «Сын Алхасова позвонил первому вице-премьеру», — пояснил следователь. «Попросил не вскрывать тело отца и вообще не проводить экспертизу. Тот позвонил нашему министру». «Мог бы сразу сообщить мне», — прохрипел Фазиль. «Теперь о случившемся знают в Баку. Прокурор Мансуров орет так, что его слышно в столице. Требует тебя поменять. Он говорит, что это первый случай в истории, когда хозяина дома демонстративно убивают в присутствии следователя и офицеров полиции». «Это был несчастный случай». «Я так и доложил. И в министерство. И ты тоже так напиши. Дурака не валяй. Теперь речь идет уже не о тебе и о твоей карьере. Нас всех могут наказать, понимаешь? И меня, и нашего прокурора. Слишком громкое дело получилось. Постарайся все сделать как нужно. В противном случае я тебе не завидую». «Все понял», – мрачно ответил следователь. «Бригада врачей и криминалистов уже выехала. Не трогайте тело. Завтра повезут в Баку. Будет специальное распоряжение о похоронах на кладбище почетного захоронения». По мусульманским канонам хоронить нужно было до захода солнца. Учитывая, что сегодня тело погибшего не сумеют вывести в столицу, то завтра был крайний срок. Впрочем, подобный ритуал существовал еще у иудеев, которые тоже хоронили до захода солнца. Очевидно, это было связано с жарким климатом, при котором тело покойного разлагалось значительно быстрее, чем в более холодных районах. Следователь понимал, что сейчас последуют вопиющие нарушения уголовно-процессуального кодекса и порядков судебной экспертизы, но не посмел возразить. Но что он мог сделать в такой ситуации? Попытайся он возразить, сын погибшего снова позвонит первому вице-премьеру, и второго звонка от министра уже не будет. Позвонит начальник полиции, который коротко и жестко сообщит об увольнении следователя. «Принесите простыню», — попросил он у Шукуфы. «Мы хотя бы накроем тело». Кухарка вышла из кабинета и быстро вернулась с простыней. Следователь аккуратно накрыл тело. За окнами послышался шум подъезжающих машин. Через минуту в кабинет ворвались 5 или 6 мужчин. С ними была одна женщина в белом халате. «Где погибший?» – спросил один из мужчин. «Мы из службы безопасности». Следователь показал на лежащее тело. Мужчины подошли к убитому, сняли простыню и осмотрели тело. «Где больной?» — спросила женщина в белом халате. У нее было строгое выражение лица. Темные волосы были связаны в пучок на затылке. Образ дополняли очки, за стеклами которых сложно было определить цвет ее глаз. «В соседней комнате», — ответил Насир. «Покажите», — потребовала она. «Я покажу», — предложил Дронго. Следователь согласно кивнул. Он не имел права отходить от тела погибшего, пока здесь были сотрудники спецслужб. Следом за женщиной вышли еще двое крепких мужчин. Они приблизились к комнате Салхаба, и Дронго постучал в дверь. «Войдите!» – услышал он голос Лианы. Они вошли. Салхаб лежал на кровати с закрытыми глазами. Лиана сидела рядом с ним, перебирая его лекарства. Увидев вошедших, она поднялась со стула. «Мы заберем психически больного», – распорядилась женщина в белом халате. «Он не психически больной», – возразила Лиана. «Он страдает эпилепсией. Сейчас он отдыхает после приступа». «Будет отдыхать у нас», – твердо решила врач, оглядываясь на мужчин, которые уже напряглись в предвкушении привычной грубой работы. «Принесите носилки». Мужчины вышли. Они были похожи скорее на охранников, чем на санитаров районной больницы. «Повторяю», – чуть повысила голос Лиана, – «он не психически больной. Он страдает эпилепсией, и это хроническое неврологическое заболевание». «Вы врач?» – осведомилась гостья. «Нет, я психолог, а вы?» «Тогда не вмешивайтесь», – не ответив на вопрос, крикнула женщина. «Мы возьмем его в районный центр и проведем нужные исследования». Салхаб открыл глаза. «Что вам нужно?» – с испугом спросил он, поднимая голову. «Кто вы такие?» «Мы из местной больницы», – сообщила женщина. «Вы поедете с нами, мы хотим вам помочь». «Не нужно мне помогать», – вздохнул Салхаб. «Я уже в порядке». «Вы не в порядке», – твердо сказала врач. «Вы совсем не в порядке. Сегодня во время приступа вы случайно выстрелили в своего старшего брата. Вчера задушили домработницу, сегодня утром застрелили помощника вашего брата. Вы опасны как для окружающих, так и для самого себя». «Вы с ума сошли». Салхаб привстал и сел на кровать. «Я никого не душил и не стрелял. И не помню, чтобы я стрелял в брата. Это какое-то дикое недоразумение». «Вы поедете с нами», — с нотками угрозы повторила врач. «Не будем спорить. У нас есть полномочия забрать вас силой, если понадобится». «Это нарушение его прав», — вмешалась Лиана. «Он свободный человек в демократическом государстве. Его приступы не означают, что он недееспособен. Вы понимаете, что он может подать на вас в суд за незаконное задержание?» «Пусть подает», — согласилась врач. «Но мы должны выполнить приказ и отвезти его в больницу. Он самостоятельно приедет к вам в больницу, и вы сможете его осмотреть», — предложила Лиана. «Нет, мы заберем его сейчас. Не нужно со мной спорить». «Если вы продолжите этот бесполезный спор, то мы предъявим вам ордер на арест до решения суда. Все в рамках закона». В комнату уже зашли мужчины с носилками. «Я никуда не поеду!» – крикнул Салхаб. «Вы не имеете права!» «Тогда мы вынуждены объявить о том, что вы задержаны», – сообщила гостья и кивнула своим подручным. «Приступайте». «Это произвол», – сказала Лиана и взглянула на Дронго. «Господин эксперт, почему вы молчите?» «Такие вопросы решаются совсем на другом уровне», – печально сообщил Дронго. «К моему большому сожалению. В данном случае мне нечем крыть. В доме произошло убийство, и пистолет был найден в руках Салхаба Алхасова». «Я ничего не помню», – крикнул он. «Тем хуже для вас», – мрачно ответил Дронго. «Хорошо», – поднялся с кровати Салхаб. «Я пойду сам. Уберите носилки. Я не настолько болен, чтобы нести меня на носилках. И учтите, что я не разрешу делать мне уколы или давать мне какие-нибудь лекарства. И еще. Я позвоню нашему семейному адвокату. Он заместитель председателя президиума коллегии адвокатов республики». Врач сжала губы. Блеснули очки. Но она не посмела возразить. Салхаб набрал номер. «Добрый день, Маис», – начал он. «У нас произошло несчастье. Случайно погиб Эльбрус. «Спасибо за соболезнование. И твоим тоже соболезную. Дело в том, что меня пытаются обвинить. Говорят, что во время приступа я случайно выстрелил в Эльбруса. Нет, я не помню. Ничего не помню. Да, оружие нашли. И теперь приехала целая бригада, которая хочет забрать меня в больницу. Насильно. Без моего согласия. Да, понимаю. Нет, не знаю. Не знаю». «Откуда вы приехали?» – спросил Салхаб, обращаясь к гости. «Это не важно», – отрезала она. «Отказывается отвечать», – сообщил Салхаб. «Да, сейчас передам». Он протянул телефон. «Поговорите с моим адвокатом, пожалуйста». «Я не буду ни с кем разговаривать», – заявила гостья. «Давайте закончим этот бесполезный разговор». «Вы слышали ее ответ?» – сказал в трубку Салхаб. «Ее фамилия мне тоже неизвестна. Хорошо, сейчас сделаю громкую связь». Он включил громкую связь. «Уважаемые господа!» – раздался из трубки глухой голос адвоката. «Хочу вас заверить, что у вас будут большие неприятности. Забирать здорового человека без его согласия в больницу абсолютно незаконно. Но хочу вас особо предупредить, что завтра утром собираюсь приехать в ваш район. Если с моим клиентом что-то случится, то вы будете персонально отвечать». Салхаб выключил телефон и даже улыбнулся. Он почувствовал себя защищенным. Возникла пауза. Санитары топтались на месте, не зная, что делать. «У вас замечательная модель смартфона», — вдруг произнес Дронго, кивая на телефон, который Салхаб сжимал в руке. «Если не ошибаюсь, он оснащен отличной мегапиксельной камерой. Видеоролики, записанные на эту камеру, отличаются изумительным качеством и могут сохраняться в личном облачном сервере». Салхаб все понял. В отличие от медицинской бригады, он неожиданно развернул телефон и начал видеосъемку всех троих гостей, стоявших у дверей. В первые секунды они даже не поняли, что происходит, и лишь потом отреагировали. «Немедленно выключите телефон!» – нервно крикнула женщина. Поздно. Услышали они голос Дронго, когда Салхаб прекратил съемку и торопливо сунул телефон в карман. «Эта видеозапись уже в облаке. Вам ее оттуда никак не достать. И теперь будьте очень осторожны». Женщина лишь покачала головой, ее тон заметно изменился. «Поехали с нами», — уже мягко произнесла она. «Можете сами спуститься в машину, я не настаиваю на носилках». «Хорошо». Салхаб повернулся в сторону Лианы. «Давно хотел вам сказать. Вы мне всегда очень нравились. Мне было иногда обидно, что мой старший брат нравится вам больше. Но я понимал, что у меня мало шансов. Я вел себя не очень достойно по отношению к вам и позволил себе рассказать Роберту какие-то глупости. Простите меня». Лиана молчала. Салхаб повернулся и вышел из комнаты. Медицинская бригада последовала за ним. «Вот так», – прокомментировала Лиана. «Эта видеосъемка спасла его рассудок. Если бы он не отправил этот ролик адвокату, то уже через час лежал бы овощем в психушке, без памяти, без сознания и воли». «Не очень надежная страховка», – мрачно сообщил Дронго. «Но хорошо, что есть хотя бы такая».